ахчикнер асгарнер халин таран хаёт ас ке куйс ахчикнер асгарнер харин таран хай хадир хай хадир жамин мерур хасакан хай камавор нери кампо фит азатен хаястан хай хадир хай хадир жамин мерур хасакан хай камавор нери кампо фит азатен хаястан Дорогие друзья, от имени народов Северного Кавказа нас поздравляет замечательная певица, заслуженная артистка Чеченской Республики Хеда Хамзатова. Встречайте, Хеда Хамзатова.